8 лет назад. Все было очень знакомо, но в то же время чуть иначе. С виду не совсем так, как он привык, однако ощущения были абсолютно теми, как в видениях и снах, как он чувствовал, как он боялся. Заброшенный парк. Скорее, небольшой лес, через который проходит старая, не очень широкая, мощёная камнем дорога. Не дорожка, но дорога, по которой раньше ездили открытые летние повозки, кареты и крестьянские телеги. Куда ж без них? Когда барин собирался в церковь, встреченные прохожие останавливались на обочине и ломали шапки, здороваясь с владельцем земли. Но сейчас на дороге никого не было. Ни запряженной лошадьми повозки, ни крестьян у обочины, ни барина. Во всяком случае, пока. Сейчас старая дорога была свободной, как люди, которые ею пользовались, и вела в неизвестность. Он знал, точнее, смутно помнил, куда дорога должна его привести, но далекие детские воспоминания были расплывчаты. Подобно расплывающемуся в осеннем тумане лесу, что окружал мужчину сейчас, и на который он не обращал внимания ни на лес, ни на туман. Сейчас, на старой, ведущей неизвестно куда дороге, мужчина не чувствовал опасности. Не тот мужчина, который приходил к врачу, не тот, который охотник. Облаченный в черные удобные ботинки, тонкие черные перчатки, черные брюки, черное наглухо застегнутое пальто и шляпу. Тоже черную. В левой руке мужчина держал черный кожаный саквояж, в который не заглядывал. Таким было условие, и мужчина понимал, что оно правильное. Если бы он знал, что лежит в саквояже, то не смог бы ощутить себя тем, кем он был сейчас, тем, кто разгадывает загадки. Тем, кто охотится за старыми тайнами, скрытыми в старых домах, заброшенных парках и под разрушенными мостами. Тем, кто сражается с обитателями ночи. В этом его суть. Мужчина знал, что лежит в саквояже, потому что не заглядывал в него. Он втянул ноздрями воздух и улыбнулся. Осенний, свежий, остро пахнущий влажной листвой. Так остро, как может пахнуть только ночью. Так яростно, как может пахнуть только осенью. Тот самый запах заброшенного парка, который преследовал его последние месяцы. И время то же самое, предрассветное. Самая темная часть ночи позади. Чернь медленно размывается в серое, в котором отчетливо видны деревья и кусты, и ветки, среди них мало голых, и листья, среди них мало желтых. И еще в предутреннем сером хорошо видна дорога, по которой бесшумно пошел мужчина в черном пальто. С виду уверенно. Неспешно, но уверенно, и, глядя со стороны, никто бы не сказал, что каждый следующий шаг дается мужчине с большим трудом, чем предыдущий. И он очень обрадовался возможности остановиться перед мостом. Перед некогда красивым каменным мостом, сейчас полуразрушенным. И о том, что перед ним мост, говорила только пара сохранившихся секций балюстрады. Да память о том, как в детстве он смотрел на мост снизу, спустившись по тропинке справа. Остановился перед мостом, купающимся в осеннем тумане, но не скрывающимся в нем. Белое марево не получилось плотным и лишь вносило дополнительный штрих в картину. Старый каменный мост, насупленный лес и подвижное белое. И на середине моста девушка в черном платье. Изящная фигурка, на которую устремился взгляд мужчины. Тайна чёртова моста, до которой он никогда не мог добраться. Чтобы спасти, чтобы убить, мужчина не знал. Ничего, кроме того, что сегодня он наконец-то узнает. и потому шагнул на мост с той же уверенностью, с какой начинал путь. С настоящей, непоказной уверенностью. И сдерживался, чтобы не ускориться, не подбежать к незнакомке, к которой шел долгие месяцы кошмарных видений. Сдерживался, не желая торопиться. Ведь все должно быть так, как должно. Шаг второй. Мужчина видит слезы на глазах девушки, черный платок в руке, скомканный, и понимает, что явился вовремя. Явился, чтобы спасти. Шаг третий. От кого? От кого я должен ее спасти? Шаг четвертый сделан машинально, потому что мужчина не успел остановиться, потому что плачущая девушка едва заметно улыбнулась, приветствуя своего спасителя, потому что он хотел знать ответы на все вопросы. Шаг четвертый сделан. Лицо девушки в черном искажается, грусть сменяется ужасом. Или яростью. Мужчина не понимает выражения ее лица, но понимает, почему лицо исказилось. Из-за рева. Из-за жуткого, разрывающего голову рева, раздавшегося с той стороны моста. Из-за сводящего с ума звука, с которым из тумана появляется расплывчатая фигура с копьем в руке. И то копье пронзает грудь мужчины, проходит сквозь черное пальто и водолазку, добирается до сердца, пробивает его и выходит из спины. И сердце разрывается, вызывая острую боль. Мужчина издает громкий крик. Боль мчится по рукам, ногам, голове, мчится быстро, почти мгновенно, мчится смертельно. Мужчина смотрит на искаженное лицо девушки в черном платье и шепчет: «Спасибо». И становится мертв. И падает на мост, на спину, устремляя в предутреннее серое небо взгляд широко раскрытых глаз. Мертвых глаз. И не слышит бешеного крика: «Что случилось?» И лепит в ответ: «Не знаю, он... Он испугался». Копье зажато в руках, но и только. Оно не вонзалось в грудь мужчины. Поэтому нет лужи крови. Но есть мертвец на мосту, человек с разорванным сердцем, лежащий рядом с черным саквояжем. И еще есть легкий утренний туман. «Он увидел меня, вскрикнул и упал». «Потому что знал, что должен сейчас умереть». «Думаешь, сердце не выдержало?» «Скорее всего». Все получилось очень и очень реалистичным. Особенно смерть. «Мне показалось, или он что-то тебе сказал?» «Сказал спасибо». «Спасибо?» «Спасибо». Пауза. Сообщение требовало серьезнейшего осмысления. «Не сказал за что?» «Разве непонятно?» «Что именно должно быть понятно?» «За что он нас поблагодарил?» «Ты серьезно?» «Я очень серьезно». Молодая женщина в черном платье наконец-то подошла к мертвому мужчине и увидела то, что ожидала — улыбку. «Ты разве не понимаешь, что мы оказали ему огромную услугу? Мы избавили его от страшных мучений, воплотив их в жизнь».